Глава 22. В совпадение я не верю, но не могу найти того, что расставило бы все по местам. Я обдумываю последнюю главу. До ее написания еще очень далеко и произношу примерно следующее. Только один из потомков Генри Нантера пошел по его стопам и стал врачом. Джон Уэнтуорт Корри, сын его внучки Ванессы Киркфорд и американца Стивена Уэнтуарта Корри. Он в настоящее время является сотрудником Пенсильванского университета и занимается генетическими исследованиями. Волею случая он сам болен гемофилией, что явилось результатом мутации гена у его матери, и работает над методами генной терапии гемофилии А. Мне это не очень нравится и напоминает о том, что я не знаю, правда ли, что Джон Корри – единственный потомок Генри, выбравший профессию врача. Нужно проверить. Например, чем занимается его брат Руперт? Я должен был спросить, но не догадался, потрясенный неожиданным совпадением. Есть еще Кэролайн, Люси и Дженнифер, внучки Мэри, второй дочери Генри и мои троюродные сестры. Такие же, как Джон и Дэвид. Но я ничего о них не знаю. Только видел их имена в генеалогической таблице Дэвида. У всех могли быть мужья или партнеры. Они могли родить детей, и кто-то из этих детей мог стать врачом, медсестрой, рентгенологом, руководителем органа здравоохранения или санитаром. Джуд хочет пригласить Крофт Джонсов на ужин, неофициальный, на кухне, и не возражает, если они возьмут с собой Святой Грааль. На этот раз она более скрытна и не рассказывает о своей беременности Джорджи, чтобы не столкнуться с сочувствием, вынести которое будет непросто. У меня появляется новая идея. Похоже, она не приходила в голову Джону. Или приходила, а он не стал о ней упоминать. Почему предполагается, что мутация произошла в гене Ванессы? Почему не у ее матери, Элизабет Киркфорд, урожденной Нантер? Джон сказал бы, что я очень мало знаю о гемофилии, но судя по тому, что написано в брошюре, болезнь мужчины может быть обусловлена изменением в геноме не только матери, но и бабушки. В таком случае носителями болезни могут быть и Ванесса, и Вероника. Разумеется, тогда совпадение еще невероятнее. Это значит, что у одной из дочерей Генри произошла мутация гена, сделавшая ее носителем той болезни, изучению которой он посвятил жизнь? Галахад превратился в занятного ребенка. Он все время улыбается, как будто обнаружил, что улыбаться – очаровательная привычка, вызывающая одобрение, а у родителей настоящий экстаз, и поэтому улыбаться нужно как можно чаще. И еще он смеется. Издает довольно мелодичный, переливчатый звук, когда видит что-нибудь яркое или блестящее. Ему еще нет 6 месяцев, но он уже сидит и, по словам Джорджи, скоро начнет ползать. Похоже, Галахад не унаследовал ни довольно мрачный темперамент отца, ни непоседливость матери. Это веселый, счастливый и безмятежный ребенок. Вероника, уже месяц отсутствующая, но не забытая, сказала Джорджи, что спокойствие и, так сказать, хорошее поведение ребенка не свидетельствуют о его уме. Умные люди в детстве бывают ужасными озорниками, как Дэвид. «Вы можете вообразить что-то более жестокое?» – вопрошает Джорджи. «Мы не можем». Мы качаем головами, хотя ничуть не удивлены. Даже Дэвид, который, по словам Джуд, наконец внял библейскому совету, оставил мать свою и прилепился к жене своей, говорит, что Вероника бывает очень жестокой. Примечание. Бытие, глава 2, стих 24. Конец примечания. И он абсолютно уверен, что не был проказником в детстве. Это ее очередная фантазия. «Я так хочу, чтобы вы забеременели», — говорит Джорджи, обращаясь к Джуд, словно та сама не хочет. «Знаете, когда это произойдет, я могу так обрадоваться, что рожу еще одного ребенка, чтобы составить вам компанию». Лицо Дэвида вытягивается. «А со мной не посоветуются?» «Конечно, посоветуются, дорогой. И не только...» Она смеется. «И Галахад тоже. Ты будешь участвовать, как и в прошлый раз? Ты разве не помнишь?» Галахад смеется так громко, что Джорджи, наподобие людей, утверждающих, что их домашние питомцы понимают каждое слово, убеждена, что ее сын даже в таком раннем возрасте знает о продолжении рода. Мы меняем тему разговора, хотя и не совсем. Дэвид захватил с собой последний вариант генеалогии, но, как мне показалось, с прошлого раза таблица почти не изменилась. Я добавляю к ней семью Корри и спрашиваю о женщинах, известных мне только по именам. Но Дэвид знает лишь, что Люси замужем. Его приглашали на свадьбу, а Дженнифер, кажется, нет. О Кэролайн он ничего не знает, но говорит, что выяснит в архиве записей актов гражданского состояния, и я соглашаюсь, чтобы он оказал мне эту услугу. Моя мать не знает. Я ее спрашивал. Такое впечатление, что она поссорилась с Патрисией и с Дианой тоже. Еще более вздорная женщина, чем мне представлялось. Я говорю ему, что должен еще раз встретиться с Вероникой. Дэвид настораживается. «Не думаю, что мы можем пригласить ее, Мартин. Уж точно не теперь». «Как-нибудь позже!» Он понижает голос, хотя Джуд с Джорджи на кухне, и их видно только через окошко для подачи еды. Его свистящий шепот смешит Галахада. «Вы, должно быть, заметили, что они с Джорджи не ладят? Моя мать иногда крайне неудачно выражается, а жена бывает очень эмоциональной». Я подумывал, не съездить ли к ней в Челтенхэм? Его лицо проясняется. «Конечно. Почему бы и нет? Хорошая мысль. Знаете, она очень гостеприимна. Приезжайте к ней на чай, и она начнет печь за несколько дней до вашего приезда». Дэвид желает знать, о чем я собираюсь спрашивать Веронику. Хотя совершенно очевидно, что его интересует лишь одно – избежать присутствия матери в своем доме. Возможно, Дэвид собирается сам приезжать в Челтенхэм или поселить ее в гостинице, когда она в следующий раз явится в Лондон. «Я дам вам номер телефона, ее адрес. Может, вы предпочитаете сначала написать? Думаю, ей это понравится. Предварительное письмо. Кстати, вы ведь не будете, я уверен, упоминать Ванессу?» «Да?» Я не разубеждаю его, хотя, разумеется, должен поговорить о Ванессе, поскольку это одна из главных причин моего визита. Адрес я уже знаю. Получал от нее письмо. Возможно, Вероника откажется, но шанс упускать нельзя. Она может даже не знать, что ее сестра умерла. Или ей все равно? У меня возникают самые невероятные предположения относительно этих сестер, их родственников и моей двоюродной бабки Элизабет Киркфорд, но я гоню эти мысли прочь. Не хочу тратить время на фантазии, которые могут оказаться бесплодными, когда Вероника со мной поговорит. Если поговорит. Что касается подготовительной работы, то я приближаюсь к последнему периоду в жизни Генри. Естественно, остались пробелы, причем довольно большие и требующие заполнения, но течение или поток его жизни прервется через 6 лет. Он снова выступил в Палате лордов, один раз в дебатах по поводу автомобилей, которые он назвал «кумиром на час», а второй раз предупредил о недальновидности предложения предоставить женщинам право голоса. В его речи, произнесенной в 1904 году, нет ничего нового. Почти 15 минут Генри пространно рассуждал о хрупкости женского здоровья по сравнению с мужским, о регулярных, так сказать, недомоганиях женщин, что, по его мнению, приводит к перманентному состоянию легкой инвалидности, об их особой склонности к устройству семейного гнездышка и к домоводству, об их интуиции как противоположности рациональному мышлению мужчин. Все это не имело отношения к предоставлению женщинам права голоса и было направлено скорее на то, чтобы не допускать их в университеты и к определенным профессиям. Но никто не усомнился в обоснованности его слов. Взгляды графа Феррерса о возможности женщин быть законодателями, изложенные 53 года спустя, недалеко ушли от взглядов Генри. Несколько человек, выступавших после него, похвалили высокочтимого лорда Нантера за мудрые слова, которые, как выразился один из них, основаны на экспертных знаниях врача с потрясающей репутацией. Жена-ненавистник Генри. Вне всякого сомнения, он был доволен приемом, оказанным ему коллегами, но больше не выступал. Я пролистал официальные стенограммы заседаний за все оставшиеся годы его жизни, но не нашел свидетельств, что Генри хотя бы раз появлялся в парламенте. Он сдавал, отступал перед возрастом. В феврале 1906 года ему исполнилось 70. В дневнике есть запись о дне рождения. «Дней лет наших 70 лет». Примечание. Псалмы. Глава 90, стих 10. Конец примечания. «Сегодня я достиг отмеренного срока». Для человека, объявлявшего себя агностиком, Генри слишком часто цитирует Библию, но это, вне всякого сомнения, следствие его уэслианской юности. Он больше не был лечащим врачом королевской семьи. Похоже, его служба закончилась в 1901 году с восшествием на престол Эдуарда VII. Следить за здоровьем принцев из семьи Баттенбергов, Морриса и Леопольда, назначили кого-то другого. Весной 1906 года умер Барнабас Коуч. Генри пишет в своем дневнике: «Поездом в Эдинбург присутствовал на похоронах бедняги Коуча. Думал ли он, стоя на церковном дворе и наблюдая, как гроб с телом старого друга опускают в землю, что больше некому спросить, как продвигается его магнум опус? Теперь Генри мог бросить свой главный труд, не испытывая стыда и не придумывая предлога. А что касается женщин, которые могли спросить об успехах папы, их мнение в расчет не принималось. Они были инвалидами, в своих поступках опирающимися на интуицию. Известно, что Генри начал писать эту книгу. На первом этапе, в конце 19 и в начале 20 века, он отмечал в дневнике: «Работал над историей, существенно продвинулся и закончил 6 глав истории». Но к 1903 году подобного рода записи больше не появлялись. Неизвестно даже, каким должно было стать полное название книги. «История болезней крови? История гемофилии?» Время от времени он принимал пациентов, изредка читал лекции. Его имя указывалось среди авторов раздела о гемофилии, многотомного труда «Сокровища человеческой наследственности», который в медицинских кругах носит название «Баллок и Филдс» по имени его главных вдохновителей, хотя этот труд был опубликован через 3 года после смерти Генри. но его работа была закончена, и, по всей видимости, он считал, что жизнь тоже. В тот год, когда умер Коуч, а Генри исполнилось 70, его старшая дочь, 21-летняя Элизабет, обвенчалась с Джеймсом Бартлеттом Киркфордом в церкви Святого Марка на Гамильтон-Террас. Генри присутствовал при венчании. Краткая запись в его дневнике в субботу, в июне месяце. Выдал Э замуж. Муж увез Элизабет в Йоркшир. Мэри, Хелена и Клара по-прежнему жили дома. Клара училась в школе Сент-Джонс-Вуд. Старший сын и наследник Александр тоже ходил в школу, в подготовительную школу в Эркли, после которой его отдадут в Харроу. Но Джордж был больным мальчиком, и его здоровье не позволяло посещать школу. Каждый день к нему приезжал наставник по имени мистер Беквит, преподавал ему латынь и математику, а мадемуазель Парент учила французскому. Генри, который старался как можно меньше бывать дома, когда дочери были маленькими, теперь почти не выходил. Похоже, что Джордж все свободное от занятий время проводил с отцом. Обильным источником информации о жизни семьи служили письма, которыми обменивались Элизабет Киркфорд и ее сестра Мэри Нантер. На протяжении многих лет они писали друг другу раз в месяц, хотя в переписке случались и перерывы, в частности, летом 1910 года, а затем в 1917 и в 1919 годах. Однако в августе 1910 года Мэри упоминает о «твоем июньском письме», а в декабре 1917 года о жалобах Элизабет на коклюш Ванессы несколькими месяцами раньше, хотя этих писем не сохранилось. Отсутствует также корреспонденция с мая по август 1910 года и с сентября по ноябрь 1917 года. Еще один перерыв был в 1919 году. За тот год сохранилось только по одному письму от каждой женщины. Разумеется, письма могли потеряться. Нет никаких причин предполагать, что их уничтожили намеренно. Сохранившаяся корреспонденция, отправленная до смерти Генри, показывает подробную картину жизни в Вейнсуорт-хаусе, а также некоторые детали замужества Элизабет. Джеймс Киркфорд хромал. По всей видимости, у него одна нога была немного короче другой, поэтому его не призвали в армию во время Первой мировой. Я никогда не думала, что буду рада инвалидности бедного Джеймса, но теперь испытываю благодарность судьбе, пишет Элизабет. Конечно, он переживает, особенно после того, как какая-то скотина прислала ему белое перо. 4 годами раньше она родила сына. Я мучилась 2 дня и ужасно боялась. Но, наконец, он родился, и мои страдания не настолько велики, что лишили меня желания подарить ему брата или сестру. Джеймс хочет, чтобы ребенку дали его имя, и я согласна. Но первым именем должно быть Кеннет. Это модно, но стыдиться своего имени ему никогда не придется. К тому времени Генри уже год как не было в живых. В 1907 и в начале 1908 года Мэри пишет о плохом здоровье отца. Она называет это недомоганием. Думаю, даже сам папа не знает, что с ним. Это недомогание, которое невозможно определить. Иногда он страдает от несильных болей в груди и левой руке, что указывает на непорядки с сердцем, по крайней мере, он так говорит. На Рождество 1907 года она пишет сестре: «Мы будем скучать по тебе, но все понимают, что ты должна провести праздники с родными Джеймса. У нас нет гостей, и мы никуда не ходим. Похоже, бедного папу ничего не интересует, если не считать Джорджа. Все свои часы бодрствования он проводит с мальчиком, по большей части читает вслух, что Джорджу очень нравится, хотя с четырехлетнего возраста он прекрасно может читать сам. Мой брат очень страдает, а по ночам иногда так кричит, что кровь стынет в жилах, будет весь дом. Папа заказал доставку сюда льда и часами прикладывает свежие пакеты. Похоже, готов на все. А вот февральское письмо. Они играют в необычные игры. Их последняя выдумка – считать, сколько раз то или иное слово встречается в пьесах Шекспира. Например, «зеленый» или «молоко» в «Макбете». Джордж обожает эту игру и утверждает, что обнаружит в одной из пьес тайный код. Он такой умный ребенок, какими не были ни мы, ни уж точно Александр. Джордж умер в июле 1908 года. Для его отца это был удар невиданной силы. Мэри пишет: «Это ужасно для всех нас, но хуже всего для бедного папы. Мама всегда такая флегматичная, или, скажем, чтобы не обижать ее, философски настроенная. Похоже, ничто не может надолго опечалить ее. Я невольно задаю себе вопрос, как отреагировал бы папа на смерть кого-то из нас? Думаю, совсем иначе. Кто станет отрицать, что Джордж был единственным из его детей, которого он хоть немного любил? В начале 90-х ты тяжело заболела скарлатиной. Мне было всего 5, но я очень хорошо помню, что папа к тебе почти не подходил, утверждая, что боится заразиться, хотя сам переболел этой болезнью. Когда мы с мамой пришли сказать ему, что ты вне опасности, он едва поднял голову от книги». Довольно жестоко сообщать такое сестре, если она раньше не знала о черствости отца. Генри умер в 1909 году, через полгода после Джорджа. «От разбитого сердца», предполагает Элизабет в письме к сестре. Мэри категорически не согласна. «Если причиной смерти отца», она больше не называет его папой, «и было разбитое сердце, то разбило его не горе, а сердечная болезнь. Что бы ни говорила мама, я убеждена, что у него был сердечный приступ вскоре после смерти Джорджа. Во всяком случае, она нашла его лежащим на диване в кабинете. Он прижимал ладони к левому боку, а его лицо было странного, пурпурного цвета». Еще один удар в январе следующего года убил Генри. «Таймс» напечатала пространный и льстивый некролог, а принцесса Беатрис прислала свои соболезнования. Большую часть имущества Генри завещал сыну Александру, ставшему лордом Нантером. Исключение составляли небольшие деньги, обеспечивавшие постоянный доход его незамужним дочерям, а также пожизненное право его вдовы на Эйнсуорт-хаус и приличная сумма страховки. Эдит поставила на его могиле надгробие, где предусмотрела место для своего имени. Надпись обычная: «Генри Александр, барон Нантер, кавалер ордена Бани, возлюбленный муж Эдит. Родился 9 февраля 1836 года, умер 20 января 1909 года. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Конец примечания. «Думаю, я теперь достаточно хорошо знаю свою прабабку и понимаю, какая ирония заключена в этих словах. Ее муж был врачом, так что обращение к этой заповеди блаженства вполне уместно». Напротив главных ворот кладбища остались 2 или 3 террасы с коттеджами. они и еще пара больших домов. Вот и все, что сохранилось с той поры и может дать представление, как выглядел район Кенсел-Грин, когда здесь похоронили Генри. Но даже тогда тесные улицы предместья были полны магазинов, многие из которых теперь закрыты, а их витрины заколочены досками. Можно пройти всю Харроу-Роуд от Паддингтона до Харсленда и не увидеть, за исключением мясной лавки с очередью у двери, ни одного магазина, куда бы захотелось зайти, уж не говоря о том, чтобы что-то купить. Район стал заброшенным, почти опасным. На тротуарах мусор и жевательная резинка. Здания уродливые или облезлые. Все стены на соседней станции метро расписаны граффити красного, желтого и синего цвета. Живущие здесь люди предпочли бы поселиться почти в любом другом месте, и на их мрачных лицах читается недовольство. Летом кладбище — это тихая зеленая гавань, но теперь за высокой стеной дрожат голые ветки, и кажется, что за ней откроется тюремный двор. В воздухе висит мелкая морось, чуть более влажная, чем туман. Я примерно представляю, где расположена могила Генри, но чтобы ее найти, приходится взглянуть на план кладбища, который мне дали. Территория кладбища огромна, а некоторые надгробия размерами и формой не уступают домикам за оградой. Меня окружают обелиски и ангелы, плачущие вдовы из покрытого оспинами известняка, разбитые колонны, повсюду плющ и падуб, вечно зеленые, мрачные, уродливые и, вероятно, бессмертные, в отличие от тех, кто лежит в земле у меня под ногами. Я представляю разлагающиеся кости и гниющее дерево, кишащее личинками, и задаю себе вопрос. Чего они хотели добиться, те викторианцы? Стремились победить смерть? Если так, то явно потерпели неудачу, поскольку это место — обитель смерти, где живой человек чувствует себя чужаком и должен поторапливаться, если хочет выйти отсюда живым. Надгробие не особенно впечатляет. Оно стоит между обелиском, похожим на иглу Клеопатры, и увековечивающим память египтолога, и плачущей музой какого-то поэта. Между могилами стелется ковер из плюща и ежевики. Генри похоронен вместе со своей женой Эдит и сыном Джорджем. Эпитафия младшему сыну более эмоциональна, чем надпись, которую Эдит сочинила для его отца. Вероятно, ее придумал сам Генри, поскольку о матери мальчика в ней нет ни слова. Джордж Томас, возлюбленный сын лорда Нантера, 11 лет. «Доносится ли до вас, о братья, плач детей?» Кажется, это цитата из Элизабет Браунинг, если мне не изменяет память, из стихотворения о страданиях фабричных детей. «Потом проверяю». Эпитафия Эдит, по всей видимости, заказана Александром во время одного из коротких периодов его жизни в Лондоне. Луиза Эдит, леди Нантер, вдова лорда Нантера, 1861-1932 годы, нежно любимая мать. Вне всякого сомнения, замужние дочери Генри похоронены рядом со своими мужьями. А Хелена? А Клара? Они лежат где-то еще. Забытые, никому не нужные женщины, презираемые семьей и потомками по боковой линии. Меня удивляет ваза с цветами. Могила выглядит так, словно за ней не ухаживали многие годы, но уж никак не две трети столетия. У основания, покрытой мхом плиты, стоит маленькая каменная ваза, наполовину заполненная зеленовато-бурой водой. Из нее торчит букет увядших роз. Цветы засохли, но сохранили цвет, а их листья даже не сморщились. Кто мог их сюда принести? Явно не моя двоюродная бабка Клара, проживавшая дольше всех в своем поколении. Она умерла в 1990 году, возрасте почти 100 лет, а эти цветы стоят здесь не больше нескольких недель. Еще одна небольшая загадка, которую мне хотелось бы разгадать. Подчинившись странному, несвойственному мне импульсу, я возвращаюсь к воротам кладбища, к маленькому киоску с цветами и покупаю букет хризантем. Устраивая их в дождевой воде, в каменной вазе, понимаю, что принес их не Генри и не Джорджу, а Эдит. Я привык считать ее счастливой женщиной, вышедшей замуж удачнее, чем можно было ожидать, живущей в красивом доме и ни в чем не нуждающейся. Муж был ей предан, дети любили, и, по свидетельству дочери, у нее был ровный, спокойный характер. Она хорошо фотографировала, а также рисовала, по крайней мере, для собственного удовольствия. Но теперь мне начинает казаться, что с Эдит дурно обращались, обманывали, что ею пользовались, но я еще не знаю, почему.